Глава 16. Утром меня разбудил Агафон, обрадовав новостью. «Раненый очнулся», — с улыбкой сообщил мужчина, как только я вышла на стук. «Это действительно хорошая новость», — улыбнулась я, потуже завязывая халат. «Через 10 минут спущусь. Дети еще не встали?» «Нет, все спят», — качнул головой Агафон. «Иди, поспи хоть немного». Я положила руку мужчине на плечо. «Устал ведь. Я справлюсь, а если что, то разбужу». Агафон кивнул и пошел вниз. Что же, времени на сборы не так уж и много. Быстро умывшись и почистив зубы, я надела спортивный костюм и поспешила вниз. Дел море, причем необъятное. В первую очередь я решила проведать больного. Следовало бы температуру измерить, да подумать, чем бы накормить. Эх, бульончику бы. Но не из чего, увы. К счастью, в местном холодильнике есть молоко. Думаю, если дать немного, то ничего страшного не произойдет. «Здравствуйте. Как ваши дела?» Я присела на край кровати и достала из аптечки градусник. Пока температура будет измеряться, я сменю повязку, заодно проверив швы. Главное, чтобы не воспалились. А вот как я буду снимать нитки — отдельный разговор. Еще бы со временем угадать. Мне, после операции на руку, швы сняли спустя неделю. «Здравствуйте, леди!» — хрипло отозвался мужчина. «Вы посланы нам самими создателями, не иначе». «Сочту за похвалу», — улыбнулась я. «Как вы себя чувствуете?» «Слабость», — усмехнулся больной, — «и боль в груди». «Жара у вас нет», — выдохнула я, облегченно глядя на градусник. «Это хорошо. Возможно, получилось избежать заражения. Давайте посмотрим на рану». Я уже потянулась к одеялу, но больной остановил меня вопросом. «Где моя семья?» «Спят в соседней комнате». Уняла я тревогу. «Я разбужу скоро. За вами нужен уход, а у меня нет времени». «Леди, то, что вы сделали для меня и моей семьи, неоценимая услуга. Позвольте мне отблагодарить вас». «Отблагодарить? Как?» — улыбнулась я. «Клянусь своей жизнью, что я и моя семья будем служить вам верой и правдой до конца дней своих», — хрипло выдал мужчина. А я прикрыла глаза и тяжело вздохнула, сдерживаясь из последних сил. Вот отблагодарил, так отблагодарил. Я не знаю, что мне делать со своей жизнью, а он мне с легкой руки еще 4 жизни повесил. Прекрасно просто. Но и не принять я ее не могу. Помощь мне сейчас просто необходима. Да и провидица говорила именно о них. «Принимаю вашу клятву», — со вздохом отозвалась я. «Как вас зовут?» «Агран, леди», — представился мужчина. «Жену мою Дара, сын Леон, а дочь Малика». «Меня Виолетта зовут. Именно так и называйте дома. Еще здесь живет мужчина». «Агафон? Он представился мне. Это ваш муж?» «Нет, но член семьи, поэтому его распоряжение тоже стоит учитывать. И еще, я прошу принести мне еще одну клятву». «Какую?» — нахмурился больной. «О неразглашении всего, что здесь увидите или услышите», — тихо сказала я, серьезно глянув на мужчину. «Клянусь, леди», — кивнул мужчина. «Хорошо», — я облегченно выдохнула. «Итак, помимо нас, в доме еще проживает 10 детей разного возраста». «Это приют?» — нахмурился Агран. «Вы не знали, куда пришли?» — удивилась я, ответив вопросом на вопрос. «Нет, леди, мы шли в Користополь из Лордона, сбились с пути, потом нападение. Я даже примерно не могу сказать, где меня ранили и как далеко мы зашли уже после», — признался мужчина. «Вы в бывшей летней резиденции королевской четы. Сейчас в замке скрывается юный кронпринц и его друзья, правда, они несколько необычны. Людей среди них нет, оборотни и эльфы». «А вы, значит?» — начал Агран. «Да, я временная няня его высочества. Но, скорее всего, меня уже разжаловали, а то и вообще записали в похитители». Горько вздохнув, призналась я. «Власть жрецов слишком сильна», — хмуро кивнул Агран. «А зачем вам в Користополь? Родные, друзья?» — перевела я тему. «Корабль до эльфийских границ», — усмехнулся мужчина. «У нас отобрали дом. Якобы за долги, но я честно платил налог. А неделю назад пришел наместник, сказал, что налог поднялся и составляет теперь не 1 золотой, а 10. Такой суммы у меня отродясь не было, и я решил уйти. Только вот отпускать нас не собирались. «Но зачем вы им?» — не поняла я. «Какая разница, уйдете или нет? Платить все равно не можете». «Узаконенное рабство», — тихо сказал Агран. «Моя семья начала бы отрабатывать долг, который неминуемо бы скопился. А чтобы мы себя хорошо вели и не думали бежать, наместник намеревался забрать Малику. Дочь я отдать не мог». «Какой кошмар!» — прошептала я, прекрасно понимая, что ждало бы юную красавицу. «Теперь вы знаете, почему мы сбежали. Просто не было другого выхода». «Давайте я осмотрю рану и поменяю повязку», — преувеличенно бодро заговорила я. «Сильно болит?» «Пока не очень, но чувствуется. Не знаю, когда смогу встать на ноги». «Встанете», — упрямо заявила я. «И думаю, скоро». Я убрала одеяло и посмотрела на повязку. Кровью пропиталась, но не насквозь, что радовало. Иначе мужчина просто умер бы от потери крови. Что-что, а переливание крови я делать не умею. Да и как? В средневековье-то, без нужного инструмента, анализов и лаборатории. Отклеив пластырь, я убрала бинт. Ну что же, не так все страшно. Покраснение есть, но не сильное. Обработав рану спиртовой салфеткой, я заново наложила мазь и сделала новую повязку. Порывшись в аптечке, достала оттуда таблетку обезболивающего и дала мужчине. «Проглотите и запейте большим количеством воды», — дала наставление я, вкладывая ему в руку еще и антигистаминное. «Исключительно на всякий случай». «Спасибо», — тепло поблагодарил меня Агран. «Не за что», — отмахнулась я. «Сейчас принесу вам молоко и хлеб. Организму нужны силы на восстановление». Покинув мужчину, я отправилась на кухню, думая о главном. «Чем накормить детей?» Покопавшись на полках, я отыскала пшенку. Ну что же, значит, будет каша. Печь блины не было ни времени, ни сил. Да и на такую толпу я буду готовить до завтрашнего утра, чего мне совершенно не хотелось. Налив в большую кастрюлю молоко, которого, слава всем богам, было в достатке, я дождалась закипания и засыпала кашу. Дети еще спали, а значит, не обязательно варить с помощью магии. Как раз к их пробуждению завтрак будет готов. Нарезая хлеб, задумалась. А может, и Аграну каши дать? Не сильно ли тяжело будет? Думаю, нет. Но перекусить ему можно и сейчас, поэтому, взяв кусочек хлеба и кружку с молоком, я поспешила к больному. «Давайте я помогу вам занять более удобное положение», сказала я, подходя к Аграну. «Принимать пищу лежа вам будет неудобно, а у меня совершенно нет времени вас кормить». «Да я сам!» — решил проявить самостоятельность мужчина, но едва попытался привстать, как тут же со стоном завалился на подушку, скривившись от боли. «Знаете что? Если вам не хочется жить, то можете прямо сейчас себя убить!» — разозлилась я. «Я вас не для того половину ночи штопала, чтобы вы сейчас все мои труды пустили на смарку!» «Простите, пожалуйста!» Просипел больной, виновато глядя на меня. Махнув рукой, я достала еще одну подушку. Поднять мужчину повыше было очень сложно. Ему нельзя напрягаться, а мне надо и корпус его поднять, и подушку вторую подложить. Но кое-как, совместными усилиями, мы справились. Поставив поднос ему на ноги, предупредила. «Не торопитесь, я не знаю, сколько вы не ели. Чуть позже вам принесут кашу, а пока перекусите». «Спасибо вам, Виолетта!» И так это прозвучало, словно я не просто еды дала, а сделала что-то совершенно невообразимое. Кивнув, я вышла в коридор и прислонилась лбом к стене. «Дурацкий, дурацкий мир!» — прошептала я, позволив себе минутку слабости. «Леди?» — послышалось растерянное сзади, а дальше тихий всхлип, переходящий в рыдание. «О, черт! Малика решила, что ее отец умер. Малика, успокойся!» — попробовала я успокоить девушку. «Все хорошо, он жив!» Но меня не слышали. Убитая горем дочь просто не воспринимала слова, скатившись в банальную истерику. Вздохнув, я решила действовать жестче. Простая пощечина привела Малику в адекватное состояние намного быстрее, чем я думала. «Малика, твой отец жив! Завтракает сейчас!» — рыкнула я, надеясь, что истерика не повторится. Девушка посмотрела на меня ошеломленным взглядом, но ничего не сказала. Просто замерла на несколько минут, а затем бросилась в комнату, к отцу. «Этот дурдом когда-нибудь кончится?» — задала я в пустоту риторический вопрос. Покачав головой, вернулась на кухню. Каша, к счастью, пригореть не успела, так что, помешав ее, я взяла стопку тарелок и направилась в столовую. На втором этаже послышались шаги. Значит, дети уже проснулись и сейчас заправляют кровати. Потом умываться. Как раз я успею на стол накрыть, и каша сварится. Я улыбнулась. Вчера, перед сном, мы объявили детям о распорядке дня. Даже на листе бумаги написали и на туалетный столик положили. И вот сегодня первый день, когда дети, не знавшие режима, будут жить по расписанию. Надеюсь, справятся. Я едва успела принести молоко, как на лестнице послышался топот. А спустя несколько секунд в столовую ворвалась банда разбойников, не иначе. Увидев меня, дети резко остановились и вытянулись по стойке смирно. «Доброе утро, дети!» — поприветствовала я их. «Садитесь за стол, у меня для вас новость». Дети стали рассиживаться по местам, кроме Альфи. Маленький принц подбежал ко мне и сильно обнял, обхватив ручками за талию. «Доброе утро, солнышко!» Наклонившись, шепнула я малышу. «Беги за стол давай. Кстати, ты Дюка выпустил?» «Выпустил!» — кивнул Альфи, помня, что волчонку просто необходимо погулять после сна. «Молодец!» — похвалила я ребенка. Дождавшись, пока все рассядутся, я заговорила. «Дети, вчера ночью к нам постучались заблудшие путники. Семья, потерявшая дом, как и мы с вами. Но мы его заново обрели. И я предлагаю принять эту семью к нам на постоянной основе». «Они не злые?» — послышался тихий голос маленькой эльфиечки. «Нет, ни капли», — рассмеялась я. «Только глава их семьи болен и пока не сможет с вами познакомиться. Так что, вы согласны?» Послышался неровный хор голосов, к счастью, согласных. «Тогда приступайте к завтраку, а я разбужу гостей», — улыбнулась я, вставая из-за стола. Первым делом заглянула к Аграну, принеся тарелку с горячей кашей. Малика все еще была здесь. Она сидела на краю кровати и тихо всхлипывала, а заботливый отец ласково гладил ее по голове, успокаивая. «Агран, я принесла кашу», — подала я голос. «Малика, разбуди, пожалуйста, маму и брата, и приходите в столовую завтракать». «Хорошо, леди», — пискнула девчушка, настороженно поглядывая на меня. «Боится? Ну и ладно, просить прощения за пощечину не буду». Это была вынужденная мера. Девушка убежала, да и я в комнате оставаться не стала. Дел море. Надо же разобраться с гостями, точнее, жителями. Надо подготовиться к поездке. Да много чего надо. Дети после завтрака пойдут убираться в своих уборных, так как вчера не успели. А я? А мне необходимо провести ревизию провианта, обмерить детей сантиметром и подумать, что же делать дальше. Еда не хранилась долго, поэтому много мяса и рыбы не купишь. А как? «Ты чего стоишь посреди коридора?» – пробубнил Агафон. «Думаю», – нахмурившись, сказала я. «Кстати, а ты чего так мало поспал?» «Привычка», – буркнул мужчина. «Что за великие думы?» «Что делать с мясом и рыбой?» – вздохнула я. «Много не купишь». Я рассказала свои мысли, а Агафон усмехнулся. «Закупи 2-3 десятка кур». «И корову, да?» – фыркнула я. «А кто смотреть за ними будет?» «У тебя еще трое взрослых появилось», — строго сказал мужчина. «Зря смеешься, корова тоже нужна. И теленок на мясо». «Так не хранится же», — обалдела я. «Мясо? Нет», — рассмеялся Агафон. «Угадай, что я больше всего любил в детстве. Прям банку и съедал». «Тушенку, что ли?» — фыркнула я. А затем перестала улыбаться. «Да он гений!» «С магией тушенка варится буквально ничего, а хранить в погребе, в банках. Недолго, но несколько месяцев простоит. Все же там холодно. А зимой еще теленка купим. Будем на улице хранить, мороз не даст испортиться. Да и засушить можно и в супы добавлять». «Поняла, наконец!» — хитро прищурился мужчина. «Поняла», — кивнула я. «Только переживут ли они путь из Користополя?» «А их и не надо оттуда тащить», — отмахнулся Агафон. «Отправим в деревню Дару и Леона. Дадим монет, они все закупят». «Хорошая идея», — задумалась я. «Скорее всего, так и поступим. Кстати, мне Агран клятву верности принес. И клятву неразглашения. А распространяется ли она на остальных членов его семьи? Или с них отдельно надо будет взять?» «Распространяется, не переживай», — хмыкнул мужчина. «Пойду я позавтракаю». «Иди». Задумчиво отозвалась я. А как новенькие поедят, отправь их ко мне в кабинет. Поговорю с ними». «Хорошо, графиня», — шутливо отозвался Агафон, кланяясь. «Ну что же, сначала поговорю с новыми жителями, а затем и за список примусь. Если повезет, то можно сегодня же отправить их в деревню. Повозка есть, лошадь тоже. Лошадка совершенно обычная, не думаю, что в ней кто-то узнает графскую. Да и Дара скажет, что пришли они из другой, соседней деревни». Кивнув собственным мыслям, я пошла в кабинет, гадая, закончились ли наши приключения и как надолго наступило спокойствие.